Глава 17. Пока они танцевали, Эвери теснее прижалась к Кейду, впитывая его тепло. Близость его твердого, как каменная стена тела, взволновала ее не на шутку. Сердце застучало быстрее, когда он, словно пещерный человек, схватил ее и потащил на танцпол. Было в его поведении что-то животное, первобытное. Она слегка откинула назад голову и посмотрела на Кейда, заметив, как напряжен его рот и прищурены глаза. «Что-то не так?» Он взглянул на нее с высоты своего роста. «Теперь уже все так». «А до этого?» «Мы очень мило поболтали с пожарными». И я заметил. Он ревновал. Ей показалось это настолько абсурдным, что она едва не рассмеялась. «Успокойся, Эвери. Я просто хотел с тобой потанцевать. Ты почти весь вечер общалась с моим братом. Мы даже секунды вместе не провели». «Извини, я хотела, чтобы Дрейк чувствовал себя здесь комфортно». «Я не это имел в виду». Он вздохнул полной грудью. «Дрейк пришел сюда. Это само по себе уже чудо. Так что не надо извиняться за свои попытки его разговорить». Прижавшись лбом к её лбу, Кейт вздохнул. «Я просто хотел с тобой потанцевать», — повторил он. «Ну, я рада, что тебе почти удалось пригласить меня». От его улыбки она готова была растаять. «Почти?» «Честно говоря, ты меня даже не приглашал. Повел себя как альфа-самец». «Хм, как альфа?» Он поцеловал кончик ее носа. «Позже я тебе еще покажу, каким альфой могу быть». «Боже, это просто нереально!» Желания и предвкушения струились по ее венам. Она инстинктивно поджала пальцы в своих туфельках с тонкими ремешками. «Обещания! Сплошные обещания!» Он зарычал и приблизил рот к ее уху, обдавая горячим дыханием. «Я всегда держу обещания, милая». Его рука скользнула вниз по ее спине, а затем точно так же поднялась, заставляя ее вздрагивать от прикосновения шершавой ладони к обнаженной коже. Внезапно Эвери бросила в жар, словно все вокруг поглотило бушующее гудящее пламя. Ей стало тяжело дышать. Сердце стучало, как безумное. Она провела рукой по его груди вверх, к шее, и почувствовала, как бешено стучало его сердце. Когда они качнулись в танце, она бедром ощутила выпуклость за молнией его брюк. Кейт возбудился так же сильно, как она. Эвери казалось, что взгляды всех присутствующих в зале устремлены к ним. По городу уже несколько недель ходили слухи об их романе, но они старались не подогревать эти сплетни. До нынешнего момента. Их крепкие объятия и полные вожделения взгляды уже ни у кого не могли оставить сомнений. «Это песня про тебя», — сказал Кейт тихим хриплым голосом. Она наклонила голову и вслушалась в музыку. «Леди в красном? Это песня про меня?» Эвери и не знала, что у нее может быть своя песня. Не знала, как реагировать на то, что он решил посвятить эту песню ей. Это так много значило. «На тебе красное платье. И насколько я могу судить, ты женщина». Веселье и страсть смешивались в его глазах, которые казались теперь уже не голубыми, а темно-серыми, как грозовое небо. «К тому же ты танцуешь со мной. С фактами не поспоришь». Она покачала головой и рассмеялась. «Что верно, то верно». «И это еще далеко не все». Кейт прижался щекой к ее щеке. «Факт номер один. Ты так прекрасна, что я не могу дышать, когда смотрю на тебя». «Факт номер два. Я ревновал тебя к Бренту, потому что он провел с тобой больше времени на танцполе, чем ты со мной за весь вечер». Он повернул голову и потерся подбородком о щеку Эвери. «Факт номер три. Я хочу тебя так сильно, что это причиняет мне боль». У Эвери подогнулись колени. Она невольно всхлипнула, настолько остро ощущала прикосновение его груди, пульсацию у себя между ног, влажное теплое дыхание Кейда, исходивший от него легкий приятный запах чисто отглаженной рубашки. Эвери казалось, что она постепенно сходит с ума. «Сколько нам здесь еще нужно оставаться? Ты должна потом помочь с уборкой?» Она удивленно моргнула. Смена темы застала ее врасплох. «Нет, члены комитета должны вернуться сюда завтра. И меня освободили от всех обязанностей, ведь я занималась подготовкой зала. Поэтому...» Он схватил ее за руку и потащил прочь, продирая сквозь толпу танцующих. Эвери пыталась поспеть за ним, что оказалось непросто на высоких каблуках. Он заметил это и замедлил шаг, но совсем чуть-чуть. Кейт вывел ее к раздевалке, где они стояли рядом и ждали, пока тетя Роза принесет их вещи, а он топал ногой и барабанил пальцами по бедру. Эвери сосредоточилась на дыхании, чтобы не упасть ничком из-за недостатка воздуха. Вот и все. Они поедут к нему домой. Они займутся сексом. Разве не странно, что сейчас с Кейдом она волновалась даже сильнее, чем когда ей предстояло лишиться девственности с Ричардом? Роза с многозначительной усмешкой протянула Эвери пальто и сумку. Кейт быстро натянул куртку, а затем помог ей одеться. Не теряя времени, он кивнул тетке, а затем обнял Эвери за талию и повел к двери. Прохладный ветер ударил ей в лицо. И она начала судорожно хватать ртом воздух, пока они шли через парковку. Кейт открыл перед ней дверь своего автомобиля, и тут Эвери поняла, что если сейчас уедет с Кейдом, утром ему придется отвезти ее сюда, чтобы она забрала свою машину и поехала за Хейли. К тому же, если ее машина останется на парковке, все поймут, что она поехала к нему. «Эвери», — она тут же посмотрела ему в глаза. «Моя машина останется здесь». Мгновение Кейт молча смотрел на нее. На его открытом лице читалось недоумение. Взгляд был полон сомнения. Он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, но промолчал. Затем закрыл глаза и медленно втянул воздух, а у Эвери от этого все сжалось внутри. Вероятно, он решил, что она таким образом пытается отказать ему. «Давай я поеду за тобой, чтобы утром уехать на машине». Или не утром, а ночью. Она заночует у него. Возможно, он захочет, чтобы она уехала, когда все закончится. Эвери не знала правил этой игры. Кейт посмотрел ей в глаза с облегчением, но челюсти у него были крепко сжаты. Он кивнул и захлопнул дверь. «Я живу на той же улице, что и Габи, неподалеку от нее. Хорошо, я поеду за тобой через минуту». Она проверила телефон, убедилась, что Эйприл не звонила по поводу Хейли, и облегченно вздохнула, немного успокоившись. Поехала через город, миновала поворот к своему коттеджу и добралась до улицы, где жила Габи. В конце улицы Эвери свернула вслед за Кейдом на частную дорогу, которая, петляя, вела через густой лес. Слева показался скромный двухэтажный дом. Свет в его окнах озарял непроглядную тьму вокруг. Кейт проехал еще несколько домов, а затем повернул на посыпанную гравием подъездную дорогу. Она последовала за ним и остановилась, выключив двигатель. Несколько секунд Эвери рассматривала его жилище, похожее на тот коттедж, в котором жила теперь она. Такой же бревенчатый дом, только размером побольше. Два этажа и множество окон. Вокруг растут сосны, березы и секвои. На веранде виднеются простые деревянные кресла-качалки. Кейт открыл дверь своего автомобиля. Эвери выдохнула и сделала то же самое. Он подождал, пока она подойдет поближе. Мускулы напряжены, челюсти сжаты. Она не знала, волновался ли он по той же причине, что и она, или его тревожило нечто иное. Но все эти мысли совершенно не помогали успокоить то безумие, которая творилась у нее в голове. Она еще раз окинула взглядом его коттедж. «Мне нравится твой дом». Кит откашлялся. «Спасибо. Я только выпущу собак, а потом устрою тебе экскурсию. Договорились?» Эвери поняла, что он своими разговорами пытается отвлечь ее, дает возможность привыкнуть к новой обстановке. Она снова удивилась тому, как хорошо Кит изучил ее за это время, с каким пониманием относился к ее особенностям. «Конечно, с удовольствием». Она поднялась вслед за ним на крыльцо и остановилась в маленькой прихожей, пока он жестом не предложил идти за ним. Кейт зажег в доме несколько светильников и провел ее в просторную гостиную с деревянным полом и каменным камином в углу. Посередине стоял большой темно-зеленый кожаный диван в виде буквы «Г», а около него два маленьких деревянных столика. Простую, но со вкусом подобранную обстановку дополняли фотографии лесных пейзажей на стенах и открытые балки на потолке. «Мужчина, который знает толк в дизайне интерьера!» Кейт рассмеялся. «Мне помогали Габи и Зоуи. Но основной замысел — мой. Дом принадлежал отцу. Сначала он хотел открыть клинику здесь, но потом все-таки предпочел город. Мы проезжали мамин дом по дороге сюда. а дома Дрейка и Флина находятся чуть дальше по этой же дороге. Как замечательно, что все они жили рядом. Местоположение тоже показалось ей идеальным. Посреди леса, но недалеко от города. Тишина, покой, но и не сказать, чтобы полная изоляция. «Располагайся, я сейчас выпущу собак». Эвери окинула взглядом комнату и вспомнила, что Кит забрал Серафима к себе, но собак нигде не было видно. Они заперты в прихожей около черного хода. Она кивнула. Когда Кит ушел, Эвери обошла гостиную, обнаружила в углу комод, на котором стоял телевизор с плоским экраном, а на каминной полке увидела фотографии членов его семьи. Эвери улыбнулась, рассматривая фотографию Кейда с братьями. Ему на ней было лет 7. Они все стояли на берегу реки и обнимали друг друга за плечи. Еще там была свадебная фотография Дрейка и Хизер, а также фото Кейда с пожилым джентльменом. Глаза у них казались настолько похожими, что Эвери сразу поняла — это его отец. Дрейк унаследовал от него темные волосы, а Флинн — улыбку. У нее за спиной послышалось цоканье собачьих когтей о деревянный пол. Эвери успела повернуться и поймать Серафима в прыжке. Присев на корточки, она стала гладить щенка, не забыв уделить внимание и Фримену. Собаки лизали ей лицо, а она смеялась и смотрела на Кейда, который стоял в дверях. Вдруг Эвери замерла от удивления. У него на плече сидел маленький серый котенок, который уткнулся мордочкой ему в шею. Кейт, казалось, не обращал никакого внимания на этот очаровательный пушистый комочек. Он не сводил глаз с Эвери, и на его губах играла улыбка. Затем он, вероятно, заметил ее удивление, потому что поднял руку и погладил котенка. «Это Катиме. Ее выбросили прямо в снег. Как раз тем вечером, когда мы встретились. Из-за нее у меня тогда было такое плохое настроение. Ее братья и сестры не выжили». «Господи, он и без того выглядел ужасно сексуальным. А сейчас, когда стоял вот так, весь подтянутый и великолепный, гладил котенка и говорил все это. Просто с ума сойти можно». Кейт пожал плечами. «Ей почему-то нравится сидеть у меня на плече. Ну, показать тебе дом?» Эвери хотелось сорвать с него одежду и облизать с головы до пят, но она продолжала стоять на месте, стараясь не упасть в обморок, несмотря на сильное головокружение. «Да». Они прошли на кухню. Эвери многое отдала бы, чтобы иметь такую же. Пожалуй, единственное, чего ей недоставало после развода с Ричардом, это огромная кухня. Она любила сидеть там рано утром, потягивать кофе и любоваться восходом. А когда ей становилось совсем одиноко, пекла печенье или готовила обед. Но Ричард, кажется, так ни разу ничего не попробовал. Однако процесс приготовления настолько затягивал, что помогал немного расслабиться. Впрочем, кухня Кейда сильно отличалась по дизайну. Черная кухонная техника, столешницы из зеленого мрамора, кухонные шкафчики из светлого дуба. Стеклянная дверь вела на террасу, а рядом — прихожая черного хода. Под барной стойкой стояло 4 стула, еще 2 — по бокам. А в углу — большой стол, за которым легко уместились бы 8 человек. Эвери представила себе, как Кейт с братьями сидят тут и пьют пиво. Или как в будущем его детишки дерутся из-за последней куриной ножки, а его жена смеется над историей, которую он ей только что рассказал. Приятные повседневные моменты. Эвери была их лишена, поскольку Ричард не желал проводить время с ней и Хейли и никогда уже не переживет, ведь она давно перестала мечтать о подобной чуши и дала себе слово не связывать себя подобными отношениями, чтобы больше не испытывать боль. И все же от этой мысли у нее слегка заныло в груди. «Ты где сейчас?» Кейт подошел поближе и легко провел пальцами по ее рукам. «Кажется, где-то очень далеко». Эвери улыбнулась и протянула руку, чтобы погладить котенка у него на плече. «Нигде конкретно. Просто задумалась». Катиме мяукнула и ткнулась носом ей в ладонь, отчего Эвери улыбнулась еще шире. «Какой очаровательный меховой комочек». Кейт кивнул, хотя, судя по выражению его лица, он ей не поверил, а затем указал в ту сторону, откуда они пришли. Он показал ей туалет с душем под лестницей, а затем стал подниматься на 2-й этаж. Эвери последовала за ним, чувствуя, как при каждом шаге у нее подпрыгивал желудок. Наверху они свернули направо. «Здесь ванная». Они вошли в спальню с простой двуспальной кроватью и комодом. Кит снял с плеча котенка и оставил его здесь. Гостевая комната. Хотя гостей у меня обычно не бывает. Наверное, здесь нужно придумать что-нибудь еще. Он почесал подбородок. Эвери засмеялась и пошла за ним мимо еще одной спальни. Что делать с этой комнатой, я пока не решил. Он свернул налево, прошел мимо лестницы и маленького кабинета, где стоял компьютерный стол и два книжных шкафа. Хозяйская спальня. Кит остановился в дверях, сдвинув брови и как будто ожидая от нее указания, что ему делать дальше. Затем откашлялся и сказал: «Моя спальня». С решительным видом Эвери вошла в комнату, хотя вся ее бравада была скорее напускной. Затем она услышала, как он тихо выдохнул у нее за спиной сквозь зубы, и это немного успокоило ее. Если Кейт волнуется так же сильно, значит, она не одинока в своих тревогах. Комната выглядела потрясающе. В центре стояла кровать с пологом из красного дерева, а также две прикроватные тумбочки и комод. Все в одном стиле. Покрывало на кровати с голубовато-серым узором сочеталось по цвету с темно-синими обоями, из-за которых помещение могло бы показаться слишком тесным, если бы небольшая стеклянная дверь на балкон и окно с противоположной стороны. С балкона открывался потрясающий вид на горы и лес. Эвери подошла к раздвижной двери и, скрестив руки на груди, посмотрела на освещенные лунным светом верхушки деревьев и реку вдалеке. «Кейт, это просто нечто!» Он подошел сзади, положил руки ей на плечи и поцеловал висок. «Мне тоже нравится вид». В его низком, хрипловатом голосе отчетливо звучало желание. Он провел ладонями ей по ключицам, обжигая кожу своими прикосновениями. «Я говорил не про тот вид, что за окном. Ты даже не представляешь, сколько раз я представлял тебя здесь». Кейт поцеловал ее в шею и задержал там губы, а Эвери закрыла глаза и прижалась к нему. Он стал медленно и нежно целовать ее, двигаясь вдоль шеи к уху и обхватив ладонью подбородок. Груди Эвери налились приятной тяжестью, по телу прокатилась дрожь. Но затем ее начало трясти так, что она не могла уже остановиться. Тогда она развернулась в его объятиях и прижалась лицом к его шее, вдыхая уже ставший знакомым запах и стараясь сосредоточиться на своем желании и немного успокоиться. Но тело не хотело ей подчиняться, и дрожь все усиливалась. Кейт гладил ее руки и целовал щеки. «Ты замерзла. Я разожгу камин. Подожди секунду». Кейт отошел от нее. Она едва устояла на ногах без его поддержки. Он бросил куртку и пиджак на стул, снял галстук и закатал рукава. Присел на корточки перед маленьким камином в изножье кровати и принялся разводить огонь. Затем поставил на место решетку и исчез в соседней комнате, вероятно, в ванной, чтобы помыть руки. Эвери волновалась, как подросток, не зная, что ей делать дальше. Это какое-то безумие. Она хотела его, хотела всего этого, но никак не могла унять дрожь. Зубы у нее стучали. Подбородок подрагивал. Она сжала руки в кулаки, но это не помогло. Кит вернулся и встал перед ней, с нежностью глядя на нее. Он положил руку ей на щеку. Через минуту комната прогреется. Эвери с трудом нашла в себе силы сказать первое, что пришло ей в голову. «Я не замерзла». Он замер в дюйме от ее губ. Напряжение между ними нарастало, а ее по-прежнему била сильная дрожь. Кит зажмурился, и на щеках у него заиграли желваки. Он замер в таком положении, очевидно, стараясь что-то придумать. Вероятно, в голове у него крутилось множество мыслей, потому что на лице с неуловимой быстротой менялись выражения, которые она не успевала считывать. Кейт медленно распрямился и открыл глаза. Его взгляд был пустым и устремленным в окно у нее за спиной. Она не знала, к какому он пришел заключению, но инстинкт подсказывал, что совсем не к тому, о котором она думала. Секунду он смотрел на нее, затем его подбородок дрогнул. «Ванная там. Можешь надеть футболку, когда ляжешь в постель». «Просто...» Он наконец-то посмотрел ей в глаза, и в его взгляде она увидела терпение, желание и чувство вины. «Но, пожалуйста, останься. Мы просто будем спать вместе. Я тебя обниму, и ничего больше». И тогда она поняла. На это ей потребовалось время, но все-таки она поняла. Разгадала, какое он сделал заключение. И если она не направит его на нужный путь, если не сделает первый шаг, они так и не узнают, какую взрывную волну они вместе могут создать. Он оказался слишком благородным, чтобы давить на нее, а ей просто не хватило опыта. Но, черт возьми, не так должна закончиться эта ночь. Кит не отрывал от нее взгляда. «Эвери», — почти прошептал он, и в его голосе слышался не только вопрос, но и мольба. Она заставила себя подойти к кровати, взяла футболку и вернулась к нему. Он следил за ней, но не двигался с места, только тяжело дышал. Она протянула ему футболку. Он машинально взял ее и скомкал. «Я не замерзла и не испугалась. Мне совсем не страшно с тобой, Кейт». Кажется, его нужно было приободрить, и она постаралась убедить его в правдивости своих слов. «Мне не страшно. Я просто волнуюсь. Вот и все. Просто волнуюсь. У меня нет такого богатого опыта, как у тебя, и я давно уже...» «Эвери, милая!» Он бросил футболку на пол, притянул Эвери к себе и крепко обнял. «Неужели ты не понимаешь?» Нет, она не понимала. Но это было и неважно, потому что в тот момент он прижался губами к ее губам.